Глава 10. Лика. Центральная площадь города заполнена палатками с едой и людьми. Не протолкнуться. На выстроенной высокой сцене о чем-то вещает мэр. Речь, написанная кем-то, заученная и довольно пресная. Ну, все ясно. Идем к светлому будущему на наших же плечах. Вольно переводит Анж. В ее руке аппетитный бургер. Подруга проглатывает его, не жуя. А у меня при взгляде на Базара пропадает аппетит. И не потому, что он в этом дорогом костюме выглядит, как откормленная свинья. Ненароком вспоминаю тот вечер недельной давности. Кровь, выстрелы, смех. Борзовы. Я не видела Яна это время и начала думать, что мне все приснилось. У института никто не встречает, у подъезда не стережет. Тихо. «Ты свой не будешь доедать?» Косится на мой откусанный бургер. «Хочешь, я лучше пойду куплю воды?» Никакой воды, конечно, покупать не собираюсь. Она здесь бешеных денег стоит. Отхожу от Анж на край площади и даю себе передышку от вечной толкучки. Смеркается, и в честь Дня города запланирован салют. Еще больше народа стекается, чтобы посмотреть. «Прокатимся?» Слышу над головой. Слева и справа зажимают. Можно было бы позвать на помощь, крикнуть, но я онемела от страха. Остается мотать головой. Телефон вибрирует в заднем кармане, но я не в силах его достать. Передо мной возникает тот рыжий, чьи волосы сейчас кажутся языками пламени. А сам он исчадием ада с характерной бледностью и худосочностью. Его тонкие губы изогнуты в злорадном оскале. «Сама пойдешь или помочь?» Чужаки смеются и переглядываются. И ведет в сторону, на соседнюю улицу, где совсем-совсем темно и пустынно. Все сейчас либо дома, либо на площади. Помощи ждать неоткуда. Цепляю за что-то ногой, чуть не падаю. Едва иду, напугана до предела. «Ну и куда чешешь? Машина на параллельной улице». Один из парней останавливается. «На той ментовка, идиот», — отвечает рыжий. Молчу. Ментовка, про которую они говорят, на ремонте какую неделю. Дедушка ходил писать заявление на нашего соседа сверху за постоянные дебоши. Но куда переехали наши бравые ребята, так и не удалось выяснить. А вот борзовы наверняка в курсе. «Боишься, что ли?» Противный смех, глумление, от которого сморщиваюсь в точку. «Ага, его однажды так отметелили, вот и обходят за километр». Гогочет второй парень. «Заткнулись, а?» Рыжий впадает в бешенство. Не знаю, на руку мне это или нет, но обо мне будто ненадолго забыли. Несмотря на то, что город они вроде неплохо выучили, о многом все-таки не знают. Это тоже плюс в моем положении. Делаю вдох и медленный выдох. Ошибка или нет, но я вырываюсь из лап парня, что в процессе их перепалки чуть ослабил хватку. И срываюсь с места, будто сдаю важный в своей жизни экзамен по бегу на короткую дистанцию. Кромешная тьма сейчас и друг, и враг. Я окутана чернотой или вовсе ослепла. В кармане нащупываю телефон, который то и дело вибрирует. Глаза режет от яркости экрана. Анж, дедушка, снова Анж. Но не им мне звонить и молить о помощи. Бегу, не разбирая дороги. Параллельно пытаюсь набрать Яна. Эта дикая мысль пришла внезапно. Он — причина моих проблем. Но номер не зарегистрирован. Из-за плохого освещения не вполне разбираю, куда иду. Просто прямо. Ногой попадаю в выбоину на тротуаре. Там привычно лужа. Блин. Трясу ногой, старый кед промок. Бегу и хлюпаю. Сердце готово вылететь из тела от страха. После постоянной слежки Борзова и расползающихся слухов по городу по поводу приезда неких московских, каждый шорох вгоняет неконтролируемую дрожь. Это неудивительно. Направо вдоль тротуара, затем налево в проулок. Сзади шаги, вокруг, со всех сторон. Это реальность или игра воображения? «Она здесь!» — слышу отдаленно. «Нет, реальность». Самое, что ни на есть настоящая, пугающая реальность. Шорох, шорох, бег, голоса. Мне душно. Вижу закуток, спешу туда. Есть шанс, что можно укрыться. Улица освещена скудно. Захожу, прикрываю глаза, зажмуриваюсь. Считаю про себя. Даже руки не поднимаю, чтобы смахнуть слезы. Хочу врасти в старую, облупленную стену с граффити. «Попалась», — слышу прямо над ухом. Меня хватают за волосы, жестко и бесцеремонно. Готова взвыть от боли. Неизвестный мне парень натянул скальп, решив содрать с меня его вживую. «Отпустите!» — кричу, надрываюсь. В груди застревают крики отчаяния. «Меня могут убить. После моего побега так точно». «Шлюха Борзова!» Еще один незнакомый голос. Грубый, низкий, неприятный. Он не принадлежит никому из той тройки. Новый. Задыхаюсь. Открываю глаза, снова закрываю. Я плохо вижу, вся картинка расплывается. Всплески красные, черные, синие. Кто-то в белых штанах. Совсем без ума. Кто ж в такую погоду надевает светлое? Ничего, теперь и на нас поработает. Смех. Тошнотворный и неприятный. Заставил бы заткнуться, если бы это было в моей власти. Меня волокут то за волосы, то за одежду. Вырываюсь, пробую не разреветься от страха. Ян предупреждал, что сейчас неспокойно в городе, долбанные московские. Что им здесь понадобилось? И где вообще Борзов? Разве не он говорил, что удавит любого парня, кто окажется рядом со мной? Прыткая какая! Реально думала, удастся сбежать? Оказываюсь в машине, где пахнет едой. Живот превращается в камень. По горлу катится тошнотворный спазм и выбрасывает горечь на язык. Окна затонированы. Впереди рыжий, по бокам со мной брюнет и еще один незнакомый. Их много, московских этих. «Где твой хахаль?» — спрашивает незнакомец. Грубо берет меня за подбородок, вынуждая смотреть в глаза. Смачно сдавливает скулы. «Молчишь? Сейчас разговоришься». Мы едем около получаса. Я глядела только перед собой, заламывая пальцы. За грудиной полыхало огнем от состояния беспомощности. Когда меня привезли на уже знакомое место у завода, ночь накрыла город. Ветра не было. Тишина сжимает барабанные перепонки до протяжного скрипучего гула. «Рассказывай все, что ты знаешь о своем ебаре». Толчок, приземляюсь на колени. А сегодня, как назло, надела юбку. Кожа разодрана. «Почему он так вцепился в это место, когда ему предлагают бешеные бабки?» «Продать это место? Еще и чужакам? Я бы в жизни не согласилась. Может, Борзов не такой уж плохой?» Удар по лицу. Хлёсткий, жгучий. Перед глазами расплываются красные круги. «Нет, он ужасный. Самый плохой из всех настоящих и выдуманных злодеев, раз позволил этому случиться». Еще удар. Будто деревянной доской раскрошили череп. На этот раз, поднявшись, больше не падаю. Смотрю в глаза парню и сжигаю его на костре своим взглядом и превращаю в уголь. Боюсь, но не хочу, чтобы кто-то видел мой страх. «Что тебе известно об этом месте, об этом городе? Борзовы собираются продать кому-то другому завод? Они хотят восстановить и получить грант, стать еще более богатыми и, сука, взять под контроль больше городов?» Смотрю храбро, как дура. Никому моя смелость и гордость не нужна. И хочется разрыдаться. «Давай по-другому попробуем». Со спины раздается голос рыжего. Переступая по сантиметрам, оборачиваюсь. Наглая мерзкая улыбка. Во рту появляется вкус земли, гари и рвоты. Когда я смотрю на то, как парень медленно шагает и останавливается рядом. Смотрит на губы и грудь. Мечтаю исчезнуть. Рыжий сжимает мою шею так, что я перестаю дышать. И целует. Парни вокруг нас аплодируют и ржут. А меня вот-вот вывернет наизнанку. Ублюдки. Рыжий спускается ниже, всасывает кожу. Запах прогнившего табака застревает в горле. Сознание гаснет. Из последних сил качаю головой, пытаюсь смахнуть костлявую руку рыжего, вытеснить из рецепторов чужой вкус. «Парни, а девка-то сладкая. Снова целует. Его скользкий язык проникает между моих плотно сомкнутых губ. «Как мед!»